Если бы Гельголанд, — воскликнул Янос, — невозможно, он бы шел с запада, а не с севера. Он мог зайти на Лабуан. «Камамури! — закричал тигр. Маратх, который взобрался на Гакаборд, спустился вниз и побежал на зов. «Ты хорошо знаешь Гельголанд? — спросил тигр. — Да, конечно. Тогда за мной!» По авантам они взобрались на верхушку грот мачты и устремили пристальные взгляды на зеленоватую поверхность моря. Глава седьмая. Гельголанд. На той линии, где бескрайний океан почти сливался с горизонтом, заметен был крохотный трехмачтовый корабль, который, однако, на самом деле мог быть больших размеров. Из трубы его тянулась струйка черного дыма, которую ветер относил вдаль. Его масса, очертания, мачты — все указывало на то, что это, скорее всего, военный корабль. — Ты видишь его, Камамури? — спросил Сандакан, который так впился в корабль взглядом, точно хотел разглядеть его флаг. — Да, — отвечал Маратх. — Узнаешь его? — Погодите-ка. — Это Гельголанд? — Постойте. Мне кажется... Да, да, это он! Ты не ошибаешься? Нет, тигр, не ошибаюсь. Это его нос, срезанный под прямым углом. Это его мачты. Да, тигр, это Гельголанд. Зловещая молния блеснула в глазах тигра Малайзии. Теперь есть работа для всех, — воскликнул пират. Он схватился за канат и соскользнул вниз на палубу. Янос! — позвал он. — Я здесь, дружище, — сказал португалец, подбегая с кормы. — Возьми 6 человек, спустись в трюм и сделай пробоины в бортах Праус. — Что? Пробить борта? Ты с ума сошел? У меня есть план. Мы терпим бедствие. Экипаж корабля услышит наши крики. Придет на помощь и подберет нас, как потерпевших крушение. Ты будешь португальским послом, назначенным в Саравак, а мы твоя свита. А дальше? Оказавшись на корабле, таким людям, как мы, нетрудно будет завладеть им. Поторопись, Гельголанд приближается. — Ты в самом деле великий человек! — воскликнул португалец, все сразу понявший. Он выбрал 10 человек и спустился в трюм, заваленный оружием, бочонками с порохом, снарядами и старыми пушками. 5 человек стали у левого борта, 5 у правого с топорами в руках. — Смелее, ребята! — подгонял португалец. — Рубите сильно, но пусть пробоины будут не слишком большими. Нужно тонуть медленно, чтобы нас не успели съесть акулы. 10 человек принялись рубить борта корабля, которые были прочны, как железные. Через несколько минут 2 потока воды с шумом ворвались в трюм, заливая его до кормы. Португалец и 10 пиратов бросились на палубу. — Мы тонем, — спокойно сказал Янос. — Ноги в руки, ребята, и спрячьте пистолеты и криссы под одеждой. Завтра они нам понадобятся. — Камамури! — закричал Сандакан. — Приведи свою госпожу на палубу. — Нам придется прыгать в море, капитан, — спросил Маратх. — Нет, не нужно. Но если это будет необходимо, я сам понесу девушку. Маратх бросился в каюту, схватил своими сильными руками Аду, которая не оказала ни малейшего сопротивления, и принес ее на палубу. Пароход был на расстоянии мили, но приближался со скоростью 14 или 15 узлов. Через несколько минут он должен был приблизиться к Праус. Тигр Малайзии подошел к пушке и выстрелил. Выстрел был услышан на корабле, который тут же повернул свой нос к Праус. — К нам! На помощь! — закричал тигр. — Помогите! Помогите! Мы тонем! К нам! К нам! — кричали пираты. Праус, наклонившись на правый борт, медленно тонул, качаясь, как пьяный. Слышалось, как внизу в трюме вода с шумом врывается в 2 пробоины, а бочонки сталкиваются и разбиваются о борта и пушки. Грот мачта, подломленное его основание, закачалось на миг, потом рухнуло в море, увлекая в падение большой парус и всю оснастку. Чтобы поторопить пароход, матросы сделали несколько выстрелов в воздух из ружья. — Артиллерию в воду! — приказал Сандакан. — который чувствовал, как палуба уходит у него из-под ног.